Глава 34. Казнь. «Возьму тебя в зеленый лес, сам выберешь ты деревце». Старинная баллада. Хвала Господу Богу, давшему нам способность смеяться и смешить других, и срам глупцу, презирающему звание шута. Простая шутка, и притом далеко не из самых блестящих, хотя, видно, и неплохая, коли она позабавила двух монархов, сделала больше целой тысячи политических доводов для предотвращения войны между Францией и Бургундией. Вот к какому выводу пришел Ле Глорие, когда после примирения между двумя государями, подробно описанного в предыдущей главе, бургундская стража была выведена из Перонского замка, король выпущен из зловещей Гербертовой башни, и к великой радости как французов, так и бургундцев, между герцогом Карлом и его сюзереном, казалось, восстановились дружба и доверие. Но, несмотря на то, что королю оказывались все внешние знаки почтения, он прекрасно понимал, что продолжает быть под подозрением, хотя благоразумно притворялся, будто ничего не замечает, и держал себя совершенно непринужденно. Между тем, как это часто бывает в подобных случаях, когда главные действующие лица уже почти закончили свои старые счеты, одна из мелких сошек, замешанных в их интригах, испытала на собственной шкуре горькую правду того политического закона, что если великие мира сего часто пользуются низкими орудиями, они оплачивают им тем, что предоставляют их собственные участи, как только перестают в них нуждаться. Таким орудием был Гайраддин Маграбин, которого приближенные герцога передали королевскому великому Прево, и которого тот, в свою очередь, сдал с рук на руки своим верным помощникам Труа-Зашелю и Петит-Андре, приказав покончить с ним, не откладывая дело в долгий ящик. Достойные исполнители повелений Прево в сопровождении небольшого конвоя и многолюдной толпы любопытных повели свою жертву к соседнему лесу, где во избежание лишних хлопот решили повесить его на первом подходящем дереве. Искать пришлось недолго. Они скоро увидели дуб, который, как шутливо заметил Петит-Андре, был вполне достоин такого желудя. Оставив преступника под охраной конвоя, палачи приступили к приготовлениям для заключительного акта драмы. В эту минуту Гайраддин, смотревший на толпу, встретился взглядом с Квентином Дорвардом, который, как ему показалось, узнал в уличенном самозванце своего изменника-проводника и последовал за ним к месту казни, чтобы убедиться в верности своей догадки. Когда палачи объявили осужденному, что все готово, он совершенно спокойно попросил оказать ему последнюю милость. «Все что угодно, сын мой, лишь бы это не противоречило нашим обязанностям», — сказал Труа-Зашель. — То есть все, кроме жизни? — спросил Гайраддин. — Именно, — ответил Труа-Зашель. — И даже больше, так как ты, по-видимому, решил сделать честь нашему ремеслу и умереть, не ломаясь, как подобает мужчине. Я даже готов подарить тебе 10 минут времени, хоть это и противоречит полученному нами приказу. — Как вы великодушны, — сказал Гайраддин. — Ну, еще бы! — подхватил Петит-Андре. — Мы даже можем получить нагоняй за такое ослушание. Ну да уж, видно, ничего не поделаешь. Я, кажется, был готов отдать свою жизнь за такого проворного, веселого молодца, который при том же собирается спокойно выполнить последний прыжок, как и подобает честному парню. — И если тебе нужен исповедник, — сказал Труа-Зашель, — или стаканчик венца, — подхватил его веселый товарищ, — или покаянный псалом, — или веселая песенка? «Ни то, ни другое, ни третье, мои добрые, сострадательные и расторопные друзья», — ответил цыган. «Я попросил бы вас только подарить мне несколько минут, чтобы переговорить вон с тем молодым стрелком шотландской гвардии». Палачи были в нерешительности. Но потом Труа-Зашель вспомнил, что Квентин Дорвард пользовался в последнее время особой милостью короля Людовика, и разрешение было дано. Когда Квентин подошел поближе, он содрогнулся от ужаса и жалости к несчастному, хотя ему было известно, что тот вполне заслужил свою участь. Остатки блестящего наряда Герольда, изорванного в клочья зубами четвероногих и цепкими лапами двуногих, избавивших беднягу от свирепых собак, чтобы вслед затем отправить его на виселицу, — придавали ему смешной и в то же время жалкий вид. На лице его еще виднелись следы румян и остатки накладной бороды, которую он прицепил, чтобы его не узнали. Смертельная бледность покрывала его щеки и губы, но в быстром взгляде блестящих глаз сквозила свойственная его племени спокойная решимость, а страдальческая улыбка выражала презрение к ожидавшей его страшной смерти. Охваченный ужасом и горячим состраданием, Квентин медленно приближался к преступнику, и, вероятно, его чувства выразились в движениях, потому что Петит Андре крикнул ему: «Нельзя ли поживей, прекрасный стрелок? Этому сеньору некогда, а вы двигаетесь так, словно ступаете не по твердой земле, а по яйцам, которые боитесь раздавить». «Я должен говорить с ним наедине», — сказал преступник, и в его хриплом голосе прозвучало отчаяние. «Эта просьба едва ли совместима с нашим долгом, мой дружок», — ответил ему Петит Андре. «Ведь мы с тобой старые знакомые и знаем по опыту, какой ты скользкий угорь». «Но вы ведь связали меня по рукам и ногам», — сказал преступник. «Расставьте вокруг меня стражу, но только на таком расстоянии, чтобы она не могла нас услышать. Этот стрелок — слуга вашего короля, и если бы я дал вам 10 гильдеров, которые можно было бы употребить на обедни для спасения его бедной души», — вставил Труазошель. «Или на покупку вина для подкрепления моего бедного тела», — подхватил Петит Андре. «Ну что ж, мы согласны. Давай сюда твои гильдеры, приятель». «Заткни глотки этим кровожадным псам», — сказал Гайродин Дорварду. «Меня дочисто обобрали, когда схватили. Заплати им, ты не прогадаешь». Квентин отсчитал палачам обещанную взятку, и оба, словно люди, привыкшие держать свое слово, удалились на приличное расстояние, продолжая, однако, внимательно следить за каждым движением преступника. Выждав минуту, чтобы дать несчастному время собраться с мыслями, и видя, что он молчит, Квентин сказал: «Так вот, к какому концу ты пришел». «Да», — ответил Гайродин. «Не надо быть ни астрологом, ни физиономистом, ни хиромантом, чтобы предсказать, что меня постигнет общая участь моей семьи. Но не ты ли сам довел себя до этого целым рядом преступлений и обманов?» — заметил шотландец. «Нет, клянусь светлым Альдебараном и всеми звездами», — воскликнул цыган. «Всему виною моя глупость. Я вообразил, что кровожадная жестокость франков не распространяется на то, что, по их словам, они считают самым священным. Ряса священника спасла бы меня не больше мантии Герольда. Вот оно, ваше хваленое благочестие и рыцарская честь». «Уличенный обманщик не имеет никаких прав на неприкосновенность, даваемую званием, которое он присвоил», — заметил Дорвард. «Обманщик», — повторил цыган. «Да чем же моя речь была хуже речей того старого дурака Герольда? Но оставим это. Раньше ли, позже ли, не все ли равно?» «Время уходит», — сказал Квентин. «Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори скорей, а затем подумай о своей душе». «О душе?» — воскликнул цыган с резким смехом. «Неужели ты думаешь, что 20-летнюю проказу можно излечить в одну минуту? Если даже у меня и есть душа, она с 10-летнего возраста, а то и раньше, успела пройти такие мытарства, что мне понадобился бы целый месяц, чтобы припомнить все мои грехи, да еще один, чтобы рассказать их попу. А если бы мне дали такой длинный срок, то клянусь, что я употребил бы его на другое». «Несчастный, нераскаянный грешник, не богохульствуй», — воскликнул Квентин с ужасом и жалостью. — «Говори, что тебе от меня надо, и пусть участь твоя свершится». «Я хочу просить тебя в одной милости», — сказал Гайродин. «Но сперва я заплачу тебе за нее, ибо ваше племя, несмотря на свое хваленое милосердие, ничего не делает даром». «Я бы ответил тебе: пропади ты со своими дарами, если бы ты не стоял на краю могилы», — сказал Квентин. «Ну, говори же, что тебе надо, и оставь свои дары при себе, они не принесут мне добра. Я и так не забыл твоих прежних добрых услуг. А между тем я искренне полюбил тебя за то дело на берегу Шара», — проговорил цыган, — «и хотел помочь тебе жениться на богатой. ты носил ее цвета. Это-то и ввело меня в заблуждение. И, кроме того, мне казалось, что Амелина с ее денежками была бы тебе больше подстать, чем та молоденькая куропатка с ее старым бракемонским гнездом, которое Карл захватил в свои когти и вряд ли выпустит теперь. «Время уходит, несчастный», — сказал Квентин. «Торопись, они уже теряют терпение». «Дай им еще 10 гильдеров за 10 лишних минут». — сказал преступник, который, как большинство людей в его положении, несмотря на всю свою твердость, старался оттянуть роковую минуту. — Повторяю, сколько бы ты им ни заплатил, ты ничего не потеряешь. — Смотри же, постарайся лучше воспользоваться теми минутами, которые мне удастся купить для тебя, — сказал Квентин, и отправился заключать новый торг с помощниками великого Прево. Когда дело было улажено, Гайр-ад-Дин продолжал. «Да, уверяю тебя, я желал тебе добра, и право, Амелина была бы тебе самой подходящей женой. Она поладила даже с таким мужем, как орденский вепрь, хотя его способ сватовства был не из деликатных, а теперь хозяйничает в его хлеву, как будто всю жизнь питалась желудями». «Бросите грубые, неуместные шутки», — воскликнул Квентин, — «или, повторяю, я уйду от тебя, и пусть твоя участь свершится». «Ты прав», — ответил Гайр-ад-Дин после минутного молчания. «Надо уметь мужественно встречать неизбежное. Итак, знай, я явился сюда в этом проклятом наряде за большую награду от Делямарка и надеялся получить еще большую от короля Людовика. Явился не только за тем, чтобы принести Карлу вызов, который ты слышал, но чтобы сообщить королю важную тайну». «Это был большой риск с твоей стороны», — заметил Дорвард. «Зато мне хорошо и заплатили». «Что делать? Не выгорело?» — сказал цыган. «Делямарк еще раньше пытался войти в сношение с Людовиком через Марту, но, кажется, ей удалось добиться только свидания с астрологом, которому она и рассказала все, что произошло во время нашего пути и в Шонвальде. Но, я думаю, эти сведения вряд ли дойдут до ушей Людовика иначе, как в виде пророчества». «Теперь выслушай мою тайну. Она важнее всего того, что могла сообщить Марта. Гильем де Лемарк собрал в стенах Льежа многочисленное и сильное войско и ежедневно увеличивает его с помощью сокровищ старого попа. Но он не намерен рисковать, не сражаясь в открытом поле с бургундскими войсками, ни тем более выдерживая осаду в полуразрушенном городе. Вот его план. Он выждет, пока этот горячка Карл Бургундский явится под стены Льежа, беспрепятственно даст ему расположиться лагерем, а ночью сделает вылазку и ударит на него со всеми своими силами. Часть его войска будет одета во французскую форму и бросится вперед с военным кличем «Франция, святой Людовик, Дени Монжуа!» Как будто в городе находится сильный французский отряд, присланный на помощь мятежникам. Все это неизбежно вызовет замешательство в рядах бургундцев, и если только король Людовик со своей гвардией, свитой и теми войсками, какие будут при нем, захочет ему помочь, орденский вепрь не сомневается, что ему удастся на голову разбить бургундскую армию. Вот моя тайна, я дарю ее тебе. Распоряжайся ей, как хочешь. Помоги или помешай осуществлению этого плана. Продай секрет королю Людовику или герцогу Карлу, спасай или губи кого хочешь, мне все равно. Я жалею только об одном, что не могу сам подложить им эту бочку с порохом и погубить их всех. «Это действительно очень важная тайна», — сказал Квентин, мгновенно понявший, как легко можно было возбудить национальную вражду в войске, состоявшему из бургундцев и французов. «Да, очень важная», — повторил Гайр-ад-Дин. — «И теперь, когда она тебе известна, ты хотел бы сбежать от меня, не выслушав той просьбы, за исполнение которой я тебе заплатил». — «Говори, что тебе надо», — сказал Квентин, — «и даю тебе слово сделать все, что только в моей власти». — «О, это такая просьба, что не может тебя затруднить. Дело идет только о моем коне, о моем бедном Клеппере, единственном живом существе, которое почувствует мою смерть. Он пасется в 2 милях к югу отсюда, у заброшенной хижины угольщика. Ты легко найдешь его. Свистни, только вот так. И он свистнул особым образом. Кликни его по имени Клеппер, и он к тебе сам прибежит. Вот и его уздечка, я спрятал ее под камзолом. Счастье еще, что собаки не тронули ее, потому что Клеппер не слушается другой узды. Возьми его себе и заботься о нем. Я не говорю в память об его хозяине, но хотя бы за то, что я отдал в твои руки судьбу Великой войны. Он никогда не покинет тебя в нужде. Ночь или день, ведра или ненастье, овес или солома, теплое стойло или зимнее небо, Клепперу все равно. Если б только мне удалось выбраться за ворота перроны, я бы не оказался в этом положении. Обещай мне, что не будешь обижать Клеппера. — Обещаю и клянусь, — торжественно ответил Квентин, тронутый этим проблеском нежности в зачерствевшей душе. — Так прощай, — сказал преступник. — Или нет, погоди. Я не хочу умереть невежей, не исполнив поручение дамы. Вот тебе записка от этой высокорожденной дуры, супруги дикого орденского вепря, к ее черноглазой племяннице. Вижу по глазам, что это поручение пришлось тебе по душе. Еще одно слово. Чуть было не забыл тебе сказать. В моем седле ты найдешь кошелек, набитый золотом, ради которого я поставил на карту мою жизнь. Возьми его. Оно старицей вознаградит тебя за те гильдеры, которые ты отдал этим кровожадным псам. Я делаю тебя своим наследником. Я истрачу твое золото на добрые дела и на панихиды за упокой твоей души, — сказал Квентин. — Не повторяй этого слова, — воскликнул Гайр-Радин, и лицо его сделалось страшным. — Души нет, не может, не должно быть, все это выдумки попов. — Несчастный, несчастный грешник, — воскликнул Квентин. — Подумай, есть еще время покаяться. Позволь мне сходить за священником. Я подкуплю, я заставлю этих людей дать тебе новую отсрочку. На что же ты можешь надеяться, умирая с такими мыслями, без покаяния? Я хочу слиться с природой, — ответил закоренелый безбожник, прижимая к груди свои связанные руки. Я верю, надеюсь и жду, что моя таинственная человеческая оболочка растворится в общей массе элементов, из которой природа ежечасно черпает то, что ей нужно, и возродится в новых разнообразных формах, чтобы и они, в свою очередь, исчезли и возродились. Водяные частицы моей плоти вольются в ручьи источники, частицы земли обогатят мать свою землю, воздушные рассеются ветром, а огненные поддержат блеск светлого Альдебарана и его собратьей. В этой вере я жил, в ней и умру. Прощай. Уходи, оставь меня. Это мои последние слова. Ни один смертный не услышит больше ни звука. Охваченный горячей жалостью к этому человеку, Квентин, однако, понимал, что не было ни малейшей надежды заставить его понять всю глубину его заблуждений. Он простился с ним, и преступник ответил ему молчаливым поклоном с рассеянным видом человека, углубленного в свои мысли. Тогда Квентин направился к лесу и вскоре наткнулся на Клеппера, который действительно пасся у какой-то заброшенной хижины. Животное сейчас же подбежало на его зов, но долго не давалось ему в руки, фыркая и отскакивая при каждой попытке незнакомого человека приблизиться к нему. Наконец, благодаря ли умению Квентина обращаться с лошадьми или потому, что он был уже знаком с повадками Клеппера, которым он часто любовался во время поездки с Гайр-Радином, ему все же удалось завладеть завещанной ему собственностью. Задолго до того, как он вернулся в перрону, цыган отправился туда, где суетность его возмутительной веры должна была подвергнуться последнему испытанию, ужасному для человека, в душе которого нет ни раскаяния за прошлое, ни страха перед будущим.